А у нас сейчас кашу разносят. Не пройдет и полгода. Мой приятель, художник, рассказывал. Сначала все было как у всех, а потом вдруг раз и понеслась. Выставка тут, выставка там, потом уже совсем там, в Лондоне, то есть. Серьезный галерист, хорошие продажи, деньги. Я-то, говорит, конечно, понимал, что это просто стечение обстоятельств, пруха, везуха и все такое. Как любимый ученик незабвенного Матвея Лазаревича, я прекрасно отдавал себе отчет, кто я таков и какова моя роль в мировом художественном процессе. Смеется. Но голова, конечно, слегка кружилась. Сильно кружилась, если честно. Жена была страшно рада, потому что мы довольно трудно жили, а тут хороший ремонт, нормальная машина, детям компьютеры, два, каждому свой. Жена первый раз в жизни оделась с ног до головы в фирменные шмотки, включая часы Омега. Мне это особенно приятно было, потому что жена у меня настоящий друг, всегда была со мной, за меня, понимаешь? Никогда не упрекала в самые такие годы, когда ни заказов, ни денег, и даже друзья как-то начинали исчезать в тумане. И вот награда. Я очень гордился, когда жене деньги давал на разные дорогие штучки. Но человек, а в особенности мужик, жуткая скотина. Была у меня выставка в Новосибирске. И встретил я там одну бабу, вернее девочку, на 16 лет моложе. Но уже актриса, уже премьерша, со своими поклонниками, со своими придворными критиками, как она выражалась. А и вправду страшно красивая, именно по-королевски, величавая, такая рослая, руку подает, так и хочется склониться. Сошлись мы буквально тут же, в первый вечер, как познакомились. Она хоть и королева, но областная, а я, конечно, не король, но про меня в журнале «Тайм» писали. Отличная баба. И самое главное, ничего не требует, не просит. Типа, разведись, женись на мне. Не-не, наоборот. Говорит, мы очень красивая пара, а остальное не важно. Пара правда красивая, особенно когда мы в зеркало смотрелись. «В голом виде?» — спросил я и щелкнул его по пузу. «Представь себе, да», — сказал он. «Это я в последние годы так разъелся, а тогда был еще ого-го. Ты что, не помнишь?» Он втянул живот и поместил два кулака между пряжкой пояса и краем стола. Мы сидели в ресторане. «Помню, помню», — сказал я. «В смысле, верю». «Вот», — продолжал он, — «я устроил себе в Новосибирске постоянный мастер-класс. Стал туда летать раз в месяц, не реже, на свои деньги, что характерно. И помещение тоже там снимал, и квартирку. Жене говорил, что все оплачивает губернатор, типа культурное развитие областного центра. Денег-то у меня полно, и жена ничего не замечает. В общем, полтора года полного счастья. А потом мой лондонский галерист совершенно предательски умирает. А московский галерист уходит из арт-бизнеса, продает свою галерею, а новая хозяйка меня не берет. У нее своя концепция, и я в нее как-то не вписываюсь. Прилетаю в Новосибирск рано утром, днем провожу занятия, вечером она у меня. Я ей все рассказываю прямо до того, сразу. Она с дивана встала, я на стуле сидел, обняла меня и говорит: «Ты только не раскисай, соберись силами. Оказался в жопе, надо вылезать. 4 месяца хватит или лучше все-таки полгода?» Наверное, я как-то не так на нее посмотрел, потому что она улыбнулась, нежно поцеловала меня в макушку и сказала: «Ты что, я же тебя люблю, но ты все-таки за полгода постарайся». «А почему именно полгода?» «Мне нужен победитель, а год слишком долго». И на ходу расстегиваясь, пошла в коридор, где ванная. Я дождался, когда душ зашумит, и ушел. У нее были ключи от этой квартиры. Из аэропорта позвонил мальчику, который староста мастер-класса, и хозяину квартиры тоже. Все уладил и улетел домой. «Бедная девушка», — сказал я. «Да», — сказал он, — «гордая, между прочим, только один раз позвонила. Ровно через полгода, день в день. Слушаю ее голос и молчу. Она: «Алло, алло, это ты? А ты что?» «Извините, вы не туда попали. Это лагерь военнопленных».